Он только бровью повел, явно не мог в толк взять, кто такой Жора. Понимаю, недавно на этом участке, но, полагаю, его предшественник сообщил ему о контингенте особого плана, о тех, которые сидели в тюрьме. Впрочем, может, мне так только кажется. У кого рыльце в пушку, тому вечно что-то кажется. Жора Ломонос? Нет, Ломонос получил заслуженно. Садист. Думал, можно убивать безнаказанно. Булыжником. А, так ты Жора Потлака? Тоже наслышан. Нет, Потлаки. Тогда кто же ты? Там меня перекрестили в Жору Закон. Почему? Ну, думал и сказал всем. Живу теперь только по закону. Начальство, заметив перемену, простило меня. Это так, между прочим. А пришел к вам, чтобы сказать. Кое-кто нынче вечером приглашает меня залезть на склад здешней корчмы и стащить ящик с напитками. Говорю вам, чтобы вы потом не шили мне воровство. Кто они? Старые дружки. Не хочу иметь с ними ничего общего. Кто именно? Не спрашивайте имена. Мало, что ли, голубей в распрекрасное это время по улицам летает, от них и слышал. Сегодня ночью, говоришь? Если не найдут чего выпить, полезут в склад сразу, как корчма закроется. А если у них еще есть деньги, они сперва наклюкаются и начнут действовать после полуночи. Не похоже, чтобы ты шутил. Если сочтете, что я шучу, останетесь в дураках. Спасибо тебе, Жора. Жора — закон, товарищ старший лейтенант. Он улыбнулся, кивнул мне, я слегка поклонился и вышел. Вечером они возьмут этих воришек, пускай берут. Сейчас, что бы ни случилось на участке, прежде всего в меня вцепятся, даже если я не встряну никуда. Это помешает будущей моей работе. Кто хочет нанести сильный удар, в первую очередь должен подготовить себе плацдарм. Мы живем в старом доме. Кухня и две комнаты. Черепичная крыша покоробилась, словно прогнивший картон. Мама жалуется, что в комнатах во время дождя приходится подставлять лоханки, корыты и тазы. Течет, как сквозь сито. Штукатурка облупилась. Весной мама побелила весь дом, чтобы хоть пахло свежестью. В прежние времена во дворе была конюшня, сейчас от нее и следа не осталось. Вокруг выросли высокие дома. Между ними доживают свой век несколько хибар, таких же, как наша. По всем бульдозер плачет. Мы включены в списки на переселение в новый дом, который будет готов весной. А, впрочем, верить обещаниям строителей равносильно тому, чтобы Рени поверила, будто я Ромео. Может, и не Ромео, но мне она здорово нравится. Иногда перед такими девчонками, как она, я так заливаю, что потом сам не знаю, где правда, а где вранье. А может, действительно Рени запала мне в сердце? Такого чуда со мной не случалось. Когда мои однокашники впервые повлюблялись, мои мечты были прикованы к лавкам и магазинам по принципу «моё — это моё», а чужое может стать моим. Мама встретила меня на пороге. Наверное, сидела у окна, ждала, когда появлюсь. Скорей, сынок. Третий раз еду подогреваю. Вообразила, что в тюрьме я голодал. И старается мне готовить блюдо, которое я люблю с детских лет. Поставила на стол поджаренный перец с томатным соусом. Прикинула, что этого мало, и, поджарив баклажаны, залила кислым молоком с укропом и чесноком.